Глава шестая. Разница во времени между Тартусом и Землей позволяла сосредоточиться на решении проблем, постоянно возникающих на пустынной планете. Увы, одного простого «делайте хорошо, плохо не делайте» оказалось совершенно недостаточно для нормализации обстановки. Во многих поселениях требовалось личное вмешательство. Вместо возвращения в Парадайз я распорядился выделить нам здание под оперативную базу в Оазисе, по странному совпадению, находившемуся рядом с большинством проблемных точек на карте. Слегка оправившись от шока, вожди наперебой приглашали остановиться на их территории, чтобы мы сполна ощутили гостеприимство Оазиса. Цирк продолжался до тех пор, пока Фокси не показала зубки, и тут Гроксон очень удачно вспомнил про имевшийся в городе дворец для почетных гостей. Через час туда прилетела целая флотилия глайдеров под управлением роботов Рокси. Больше всего впечатляла сигарообразная металлическая конструкция, которую несли сразу 8 легких машин. Капсула с запасной оболочкой. Переместившись в родное тело с продвинутым воидом, вздохнул с облегчением. «Мне не нравилось быть гигантом», слишком большой и неповоротливый даже под стимуляторами. Сражаться более-менее нормально, но в повседневности просто ужасно непрактично. Поместив старое тело в питательный гель, я распорядился поставить окровавленную броню жукодава перед залом совета, пусть служит практичным напоминанием о случившемся. Это сработало неожиданным образом. Подготовка ко всеобщему празднику заметно ускорилась. Прибывшие с глайдерами роботы с гаусс-винтовками наперевес встали на главных улицах, остужая излишне горячие головы. Впрочем, после расправы над Воргасом жители Оазиса отваживались максимум на недовольное ворчание, и то у себя в домах, у кого они вообще были. Фокси собрала себе отряд из 20 продвинутых машин, отправившись наводить порядок в ближайших поселениях. «Я пока остался на хозяйстве». Многие вопросы требовали личного участия. Снаружи выделенный нам дворец выглядел неплохо, однако стоило войти внутрь, в глаза сразу бросилось запустение. Истлевшую мебель в просторных комнатах покрывал толстый слой пыли, в пересохшем бассейне обнаружились странные пятна, про спальню вообще молчу, там будто ураган прошелся. Вызванный на истлевший ковер Зиртикс откровенно запаниковал. Он долго извинялся, мол, за гостевым дворцом должны были следить скаады. Я не поленился и позвонил при нем Гроксону, который сразу стал валить все на жуков, мол, это их объект. Зиртикс клятвенно пообещал немедленно прислать рабов из личного гарема, чтобы они все быстренько убрали. Он с показным остервенением застучал лапками по экрану коммуникатора, пока я размышлял, стоит ли задавать интересующий меня вопрос. Непонятно. Нахрена инсектоиду вообще понадобился гарем? Ведь его раса размножалась альтернативным способом. Пожалуй, не стоит. От многих знаний многие печали. «О, великий Цезарь, могу я задать вопрос?» Зиртик с опаской наблюдал за моими перемещениями среди груд хлама. Почти все находившиеся здесь вещи можно было смело отправлять прямиком на свалку. И это на Тартусе, где ценился любой мусор. «Валяй!» — для профилактики одарил его мрачным взглядом, из-за чего слова застряли в его горле. «Давай быстрее, у меня нет на тебя времени. С вами очень хочет встретиться один человек. Он бы предпочел остаться инкогнито. В благодарность за содействие он немедленно сделает вам отличный подарок». Вы не останетесь разочарованным. Можем ли мы рассчитывать на ваше понимание? Смотрю, кому-то очень хочется получить третье предупреждение. Всего за одно мгновение я преодолел разделяющее нас расстояние и схватил Зиртикса за горло. С помощью Войда я легко удерживал жука в воздухе одной рукой, сверля его ледяным взглядом. «Что за игра в загадки? Говори прямо!» «Прошу, пощадите!» «Я не могу! Вы же уйдете, а нам здесь дальше жить!» «Хочешь сказать, ты боишься его больше, чем меня?» Становилось все интереснее. «Ну, мне несложно объяснить заблудшему инсектоиду, в чем его ошибка. «Зертикс, ты же вроде умный, а до сих пор не понял? Мы никуда не уйдем. По-твоему, кучка контрабандистов сильнее легионеров? Серьезно?» «Нет, конечно, нет», — замотал он головой. «Вы правда остаетесь?» «Разумеется. Сегодняшние события убедили меня в необходимости создать в Оазисе постоянную базу Центурии. Я пока не выбрал место. Забирайте этот дворец! Дарю!» Зертикс возбужденно застрекотал крыльями, чуть было не подняв меня за собой. Войд вовремя приклеился к полу, а синтетические мышцы помогли вернуть его на землю. «Простите, забылся!» «Ты же говорил, это не твое здание!» — хмыкнул я с кривой ухмылкой. «Смотри, со мной шутки плохи. Можешь лишиться крыльев». «Я только что вспомнил. Он точно мой. Точнее, клана. Но с ними не возникнет проблем. Личинки не посмеют пойти против меня». Прожженный торгаш излучал восторг от открывающихся перспектив. «Раньше во дворце отдыхали корпораты. Со времен исхода он висел мертвым грузом. Откуда на Тартусе взяться высоким гостям? Никто не превзойдет великого Цезаря с его свитой». «Лезть тебе не поможет». «Ладно, суть я уловил. Подписывай». Система за пару мгновений составила нужный документ, отправив его на коммуникатор Зертикса. Внимательно прочитав все условия под прицелом камеры, он передал мне свою частную собственность. Ушлый торговец давно переоформил дворец на себя. «Спасибо за подарок». «Разумеется, о великий!» Отпущенный жук на всякий случай отлетел подальше, тут же согнувшись в поклоне. «Не соблаговолите ли вы поговорить с Кайру? Ох, он меня точно прикончит!» «Так зовут лидера контрабандистов?» — спросил прямо, значительно подустав от полунамеков. «Вы же должны понимать, это не единая организация. Кучка авантюристов с риском для жизни снабжает нас необходимыми вещами». Он запнулся под моим резко помрачневшим взглядом, резко свернув агитационную речь. «Кайро главный, да. Крупные сделки невозможны без его разрешения». «Дай угадаю. Все платят ему долю?» Перед глазами сразу выстроилась нужная схема. «Да, 25%. Настоящий грабеж. Вы, конечно, сильно слошарили. В смысле, поступили очень щедро и мудро». «Пусть приходит. Организуй нам приличное место для встречи, а не это». Картинно обвел рукой царившее в моем новом дворце запустение. «Не скупись, не то привлеку тебя к ответственности за оскорбление правителя». «Все непременно. Точно не желаете побыть моим гостем?» «Нет? Ну, тогда я улетаю выполнять ваши приказы». Зертикс покинул дворец через дыру в потолке. «Хм, не сразу заметил ее. Думал, там есть стекло». Очередной пункт в длинном списке исправлений. Личный гарем вождя клана Ксириц состоял из странных ящероподобных инопланетян. Полагаю, он выбрал их из-за приспособленности к пустыне и большой силы. Возможно, они таскали паланкин. Иных вариантов у меня не было. Для человека они были на редкость непривлекательными. Грубая зеленая чешуя, заостренные вытянутые морды, сжатые ржавыми ошейниками горловые мешки, изломанные тела, мощные шипастые хвосты толщиной с мою руку. «О, великий Цезарь, мы немедленно приступаем к уборке. Располагайтесь на отдых и ни в чем себе не отказывайте», — обратилась ко мне главная, чье тело сплошь покрывали костяные украшения. Не понял, почему у нее такой грубый голос. «Хотите массаж? Я могу позвать отличных самок». «А вы кто?» — нахмурился я, заставив ящерицу вздрогнуть. «Вы разве не из гарема Зертикса?» «Разумеется. Мы его доверенные рабы, охраняем девушек для почетных гостей от посягательств. Трудимся в поте лица». «А, вы же, наверное, не знаете». Ящер растянул губы в подобие улыбки, обнажая заостренные клыки. «В оазисе можно не платить налоги на рабов, если они состоят в личном гареме. Наш повелитель записал туда всех своих прислужников». «Неужели другие не возражали?» Ситуация немного прояснилась. Вот же идиотизм. Никто не потребовал доказать, что вы именно в гареме. «Он же вождь! Им можно все!» — с искренним уважением заявил ящер. Его сородичи шустро набросились на мусор, превращая старую мебель в груду обломков. В воздух взметнулось облако древесной пыли. «О, великий, мы немедленно подготовим для вас достойный дворец. Желаете позвать женщин? Мы принесли специальный паланкин. Нет, работайте». Пришедшее от Фридриха сообщение резко изменило мои планы. Филин скинул мне координаты какого-то бара в центре оазиса без дополнительных пояснений. Я пока прогуляюсь. Заскочив на глайдер, поднялся высоко над городом. Там было относительно спокойно, ничто не напоминало о недавней битве. Трупы оперативно убрали, пленных отправили в Парадайз. Горожан, кто возмущался нашим произволом, бросили в тюрьму на «подумать». Выпустят с началом праздника. Многим родственникам намекнули, что хорошая работа ведет к освобождению, чем сильно уменьшили шансы повторного мятежа. Сейчас на улицах хватало людей, в основном слуги и рабы трех правящих кланов. Они украшали дома, вытаскивали со складов ящики с едой и особо прочные столы, чтобы вынести их на площади. Жуки развешивали в воздухе яркие фонари. Рабочий процесс шел по накатанной колее. В оазисе и раньше проходили крупные праздники. Богатый город мог позволить себе немного роскоши, пока остальные обитатели Тартуса пытались выжить. Покружил немного над торговым кварталом, наверняка нервируя впечатленных кровавой бойней жителей, пока интерфейс не подсветил мне нужное здание. Одноэтажный дом примостился в конце узкой улочки, оставаясь практически незаметным среди казавшихся небоскребами более высоких собратьев. Немногочисленные окна закрыты глухими ставнями, над единственной дверью отсутствовала вывеска или табличка. Не зная, что искать, точно пройдешь мимо. Оставив глайдер около крыши, повторил фирменный прыжок, с грохотом приземлившись перед дверью. Меня наверняка услышали во всем квартале, однако никакой реакции не последовало. Также никто не ответил на вежливый стук. Они делали вид, будто никого нет дома. «Открывайте! Первое и последнее предупреждение!» Постояв перед закрытой дверью, слегка пожал плечами. «Ну ладно, пожар так пожар!» «Подождите!» — с той стороны послышался звук открываемого засова. «Мы не ждали гостей! Кто вы?» «У меня назначена встреча». С подозрением уставился на появившегося на пороге Серокожего. Мелкий подросток с хитрыми глазами не походил на владельца этого места или назначившего мне встречу контрабандиста. «Кто ты?» «Обычный служка, господин. Вы бронировали столик? Если нет, не страшно. Могу записать вас. Ближайшее свободное время в следующем году». «Понятно. Кто-то устроил мне проверку. Проверял реакцию. Я не собирался играть в глупые игры. Нужно сразу показать, кто здесь главный. Я пришел на встречу из уважения к достижениям Кайро. Считай, оно испарилось. Передай, что я жду его в своем дворце не позднее завтрашнего вечера, иначе разговор отменяется». Не слушая просьб подождать, поднялся обратно к глайдеру, оставляя в стене заметные вмятины. «Посмотрим на реакцию контрабандистов. Возможно, придется устраивать на них охоту. Будто мало проблем с рейдерскими поселениями». Ночь опустилась на оазис, принося избавление от жары. На улицу высыпали люди. Благодаря скорости распространения слухов, они в подробностях знали о стычке легионеров с непокорными вождями. Обычно на Тартусе подобные события сопровождались массовыми казнями и изнасилованиями всех попавшихся завоевателям проигравших, поэтому новость о пиршестве за счет победителей вызвала нездоровый ажиотаж. Горожан выгнали на улицу интерес и жажда халявы. Я надеялся воспользоваться возможностью, чтобы закрепить в них простую мысль. Сотрудничество с нами приведет ко всеобщему изобилию. Узнав, сколько хранители оазиса потратили на организацию, добавил столько же сверху, с фразой «Я же приказал не скупиться». Разумеется, они и кредита не увидели, деньги не покидали командного счета Центурии. Просто из Парадайза сразу после нашей победы выдвинулся огромный караван. И вот он, наконец, прибыл. Груженные машины ехали гораздо медленнее легких флайеров. В главные ворота под торжественную музыку въезжал гигантский караван одинаковых красных фур. На борту золотой краской вывели «От легионеров гражданам Тартуса». Постепенно грузовики отделялись один за другим, останавливаясь на площадях, широких улицах или в закрытых дворах. Всеми машинами управляли роботы Рокси. Вождение не являлось чем-то сверхъестественным для примитивных ИИ. Они же раздавали всем желающим коммуникаторы с подключением к сети Федерации. Первый год за наш счет. Угощали лучшими десертами земной кухни, предлагали поучаствовать в конкурсах за наличные кредиты. Чтобы прокормить 100-тысячный город, пришлось бы неплохо опустошить наши запасы. Пусть этим занимаются хранители оазиса. Мы же запомнимся мороженым и пирожными. Зиртикс тоже не ударил в грязь лицом. На пару с Гроксоном они выкладывали на огромные столы традиционные угощения Тартуса и оазиса. Всевозможные мясо, овощи, фрукты и целую гору лепешек. Запрет уносить еду с собой ничуть не мешал жаждавшим халявы гостям. Они отлично опустошали столы прямо на месте. Когда к еде добавился экзотический алкоголь, в каждой фуре приехали пузатые пивные бочонки, улицы заполнились празднующей толпой. Все звали родственников и друзей насладиться невиданной щедростью. Играла веселая музыка, появились артисты, фокусники, акробаты, ранее развлекавшие элиту оазиса. Они получили щедрое вознаграждение за представления для широкой публики. К ним присоединились входившие в гарем правящих кланов рабы, обладающие подходящими талантами. А уж сколько сегодня клиентов было в бесплатно работающих борделях! Я наблюдал за происходящим через висевших над головой разведывательных дронов, пока шел по главным улицам. Глухой плащ с глубоким капюшоном обеспечивал относительную анонимность. В оазисе таких загадочных каждый третий. Вдобавок, большинство празднующих представляли меня гигантом, не зря же выставил окровавленную штурмовую броню перед главным дворцом. «Не хочешь тоже развлечься? Не все же работать!» — предложила Фокси таким тоном, что я сразу представил ее хитрую улыбку. «В оазисе все спокойно, враждебной активности не замечено». «Через час выступим с обращением, и можно погулять», — согласился с ней. За порядком следили роботы. Они успели разнять первые драки и угомонить дебоширов. Связанных нарушителей спокойствия положили на освободившееся место в фурах, чтобы подумали о своем поведении до завтрашнего дня. В случае нестандартных ситуаций Рокси получит особое уведомление. «Есть предложение?» «Хочу танцевать. Тут недалеко от меня змейка. У нее такие зажигательные движения. Так бы ее и скушала». Что-то в голосе облизывающейся лисички мне не понравилось. Уточнив местоположение загадочной танцовщицы, находившейся аж в трех кварталах на площади перед дворцом Зиртикса, я легко забрался на ближайшую крышу. Поверху на порядок быстрее, чем пробираться через празднующую толпу. Скоро я услышал пение. Несмотря на относительно слабое звучание, оно перекрывало гомон толпы. Не сразу понял, что все молчали, завороженно внимая стоявшей на передвижной сцене певице. Сев на краю, выходящей на площадь крыши, я принялся наблюдать за ней вместе с танцующими сестрами. В отличие от занимавшихся моим дворцом ящеров, змеи-девушки были обалденно прекрасны. Их гибкие тела обворожительно блестели в свете специальных факелов, пока зрители оставались темным пятном. Аккуратные груди с проколотыми сосками притягивали взгляд при каждом движении обворожительных красавиц. На бедрах мелодично звенели золотые цепочки с прикрепленными блестящими висюльками. Лица с загадочно светящимися глазами скрывали полупрозрачные вуали. Иной одежды на них не наблюдалось, не считая стискивающих высокие шеи золотых ошейников. Мне с трудом удалось оторвать взгляд от танцовщиц, чтобы, наконец, рассмотреть певицу. Змея-девушка удостоилась какой-никакой одежды. Ее грудь опоясывала роскошная синяя ткань, в руках она держала такую же шаль, бедра покрывала специально сшитая юбка. На Тартусе подобная одежда стоила целое состояние. Изящные ноги покрывали золотые украшения. Больше всего меня впечатлила незащищающая ноги обувь. Вряд ли она много ходила по земле. Ее обволакивающий голос завораживал, вгонял в своеобразный транс. я не слышал ничего прекраснее этой песни. В себя я пришел от вспыхнувшей перед глазами надписи. «Легионер Цезарь, обнаружено псионическое воздействие на ваш разум. Анализ не обнаружил опасности, однако вам рекомендуется улучшить чип легиона ментальной защитой. Стоимость первого уровня — 1000 кредитов. Желаете произвести оплату?» С трудом сдержавшись, чтобы не нажать «нет», вздохнул с облегчением. В голове прояснилось. Теперь я посмотрел на змеи девушек совсем другим взглядом. Получается, Зиртикс скрывал настоящее сокровище. Сильно же я его напугал, раз он выставил его на всеобщее обозрение. Раньше змеи девушки наверняка развлекали только членов правящих кланов. Продолжая слушать красивые пения, оно завораживало даже без псионики, я отправил жуку фотографию вместе с коротким сообщением. «Этой ночью она должна прийти в мой дворец».